Решив рискнуть, я призвал своего родового змея, гигантская копия которого пыталась меня совершенно недавно убить. Появившаяся небольшая змейка кружила над головой, ожидая моего приказа. Немного замешкавшись, все же направил ее в сторону кристалла. Когда мой родовой змей столкнулся с основой, раздался оглушительный взрыв, от которого платформа, на которой я сидел, задрожала. Я увидел сеть трещин, стремительно распространяющуюся по серому камню от центра, где располагался кристалл, на периферию во все стороны. Похоже, следующего моего эксперимента она может и не выдержать. Пока, конечно, эти трещины были только поверхностными, что немного меня все же успокоило. Переведя взгляд на кристалл, я удивленно вскинулся, когда увидел, что постепенно сияние затухает, а окружающее его марево, наоборот, становится гуще, скрывая под собой основу моего будущего оружия. Этот туман постепенно начал распространяться в стороны и вверх, а внутри него можно было заметить пробегающие огненные искры и молнии. Прошло несколько минут, как все эти странные метаморфозы прекратились, а туман резко опал, открывая моему взору сформированное из основы оружие. Это был трезубец, древко которого по своей структуре напоминало чешуйчатую кожу убитого мною змея. Такие же цвета, оттенки, даже блики. А вот наконечник был словно из чистой морской воды. Если присмотреться, то в нем можно было увидеть даже волны и проплывающих в них рыб. Подойдя ближе, я обошел трезубец по кругу несколько раз. И почему трезубец-то? У Лебедева, вон, нормальный меч, оружие, которым я хотя бы пользоваться умею. А что делать с трезубцем? Не имел ни малейшего понятия. Он парил в воздухе, не прикасаясь к каменной плите. Протянув руку, я взялся за то, что по идее должно быть древком оружия. Оно было холодным и словно отталкивало меня, заставляя через силу сомкнуть на нем ладонь. Кроме того, меня нехило так пробило вырвавшейся из него молнией, и я едва не выпустил оружие из рук, сделав шаг назад. Этот разряд будто был живым. Он задержался в моем теле и пронесся по всем магическим потокам, затормозив в ядре и растворившись в итоге в самой сердцевине души, без проблем пройдя через окружающую ее оболочку. Секунда, и оружие, повинуясь моему приказу, растворилось в руке, оставляя после себя едва заметный ожог на предплечье. И это все, не успел я подумать о том, что испытание прошло как-то чересчур быстро, учитывая, как его боятся многие стражи, свет на платформе потух, а сама она начала вращаться. Когда неприятные ощущения прекратились, я открыл глаза, которые не помнил, когда закрыл, оглядываясь по сторонам. Голова еще кружилась, но потому, что я увидел, смог понять, что нахожусь в храме у подножия лестницы, с которой началось это странное испытание. «Как же меня мутит!» – простонал позади меня знакомый голос оборотня. «Если меня стошнит прямо здесь, это будет являться неуважением к храму», – обернувшись, увидел потрепанного Сергея, который находился в частичной трансформации и держался за перила. Его лицо было бледным, а под глазами четко виднелись зеленые круги. «Не тебя одного», — фыркнула Мила, подходя к нам ближе. «Вы хотя бы целыми вышли, а моему самолюбию нанесен огромный ущерб. От ее шикарных рыжих волос практически ничего не осталось. Они были подпалены и теперь едва доставали до мочки уха, а местами на затылке так вообще были видны проплешины. Вся ее одежда представляла сейчас свисающие обожженные лохмотья, а от нее самой пахло кострищем и чем-то кислым. «Не спрашивай», — подняла она руку, как только я открыл рот, чтобы поинтересоваться, что с ней произошло. «Этот позор я буду нести в себе до конца своих дней», — раздраженно процедила она и отвернулась на скрип входной двери. Не ожидал, что ученики Лебедева будут настолько сообразительными, упертыми и весьма одаренными, — улыбнулся он, пристально оглядывая каждого из нас. «Выпейте этой настой из трав, он поможет вам быстро восстановиться. К сожалению, ваши волосы не отрастут», — прищурился он, предупреждая вопрос, который загорелся у Милы во взгляде. К нам подлетел прямо по воздуху поднос, на котором стояло три небольшие чашки с каким-то мутным зеленым содержимым. На вкус оно напоминало болотную воду с примесью серы, но после первого же сделанного глотка, я почувствовал, как энергия действительно начала стремительно восстанавливаться, а от слабости, накатывающей на меня волнами, не осталось и следа. «У всех все получилось?» – спросил я у друзей, которые облегченно выдохнули, избавившись от неприятных ощущений и слабости после проведенного приключения. «Да», – хором ответили они. Мила вытянула руки, в которых тут же начали формировать два парных клинка. Один из них был окружен ярким пламенем, а второй словно был пронизан водяными синими нитями. «Надеюсь, мы когда-нибудь сможем объяснить, почему это произошло», — проговорила девушка, пристально на меня посмотрев. «Если ты, конечно, ничего от нас не скрываешь, понятия не имею. Я просто пытался тебя стабилизировать», — пожал я плечами. «Но, думаю, владение стихией воды для Феникса — это не совсем правильно». «Какая проницательность», — покачала головой Мила, убирая мечи, продолжая требовательно на меня смотреть. В моей руке тут же появился трезубец, который выглядел даже по сравнению с клинками Милы крайне необычно. Приглядевшись к нему в освещенной комнате, я смог увидеть очертания водяного змея, который перемещался по рукояти, заставляя трезубец испускать ощутимые волны силы. «Неплохо. А я уж думал, что самое бесполезное оружие у меня», — хмыкнул оборотень, демонстрируя нам огромную шипастую булаву, окруженную серебристым маревом. «Вы все молодцы», — удовлетворенно проговорил настоятель, поглаживая рукой бороду. «Правильно пользоваться духовным оружием вас научит ваш наставник. Он один из немногих, кто в совершенстве познал истинный смысл и скрытые тайны духовного оружия, проведя во дворе храма под моим руководством несколько лет», — пояснил он удовлетворенно, глядя на наши вытянувшиеся лица. «Ну кто бы сомневался в талантах нашего учителя, который явно не просто так отправил нас на испытание. Я начинаю его побаиваться», — прошептал Сергей, задумавшись. «Это не человек, а какая-то машина. Тебе нужно было начинать его побаиваться, когда мы узнали, что у него 7-й ранг. Да и в принципе уважение проявить за то, что взялся за твое обучение», — прошипела Мила. «А ты все его из себя вывести хочешь? Я не. То, что произошло с вами на испытании, не должна знать ни одна живая душа», — перебил очередную перепалку между Милой и Сергеем настоятель. «Как вы поняли, это отражение вас самих и ваших слабых мест. И если о них узнает посторонний, даже ваш близкий друг, это может стать для вас впоследствии проблемой», — тихо проговорил он. «Как только вы выйдете отсюда, то снова переступить порог храма не сможете. Это не моя прихоть, таковы правила». «Спасибо», — кивнули мы и переглянулись. Рассиживаться внутри лично я смысла никакого не видел, поэтому первым пошел в сторону выхода. Двери передо мной приветливо распахнулись, и я вышел на крыльцо храма. Было темно и прохладно. Ветер проникал через мокрую одежду, вызывая неприятные ощущения. «А где Лебедев?» — первым задала возникший у всех нас вопрос Милослава. Ему пришлось уйти вместе с прибывшими стражами. «Я обещал Дмитрию, что отправлю вас обратно на территорию школы», — спокойно проговорил настоятель, выходя следом за нами. Махнув нам рукой, он прошел через двор, остановившись возле телепортационной площадки. Подождав, пока мы займем место в центре круга, он начертил какие-то символы на специальном камне, тем самым активируя телепорт. «Если вам потребуется помощь, можете всегда обращаться», — напоследок проговорил мужчина, глядя мне пристально в глаза. «Ученики Дмитрия, мои ученики, я всегда попробую помочь, если это будет в моих силах». «Спасибо», — склонил я голову в полупоклоне. Меня практически сразу же ослепила голубая вспышка, а поваливший отовсюду дым заполнил в считанные мгновения нос и легкие. Закашлившись, я сел на одно колено, стараясь успокоить приступ кашля и не свалиться от подступившей тошноты и головокружения. «Какого?» — раздался громкий и удивленный голос настоятеля, когда дым рассеялся, а мы так и остались на телепортационной площадке во дворе храма. Мила и Сергей приняли точно такое же положение, что и я, стараясь отдышаться и прийти в норму. «Что случилось?» — хриплым голосом поинтересовался я, поднимаясь на ноги. Настоятель в это время проводил какие-то манипуляции с камнем. «Похоже, кто-то заблокировал телепорт с той стороны», — перевел он на нас удивленный взгляд. «Если не разрушил установленную систему координат, вы остались на месте, потому что, грубо говоря, вас просто некуда было отправлять. Такого на моей памяти не было ни разу, а я прожил достаточно, чтобы смело говорить о нарушении установленных правил», — сжал он губы, вновь глядя на камень управления телепортом. Мы с друзьями обеспокоенно переглянулись. «Простите, а кто именно приходил сюда из стражей? Может, они и обмолвились, зачем им был нужен Лебедев?» Какое-то беспокойство появилось внутри, подпитываемое подозрением ко всем, кто населяет территорию школы в данный момент. «Нет, я не смог разглядеть их лица от ворот храма и не мог слышать с такого расстояния, о чем они говорили. Но Дмитрий выглядел раздраженным и недовольным, хотя это для него естественное состояние, поэтому я не обратил на это никакого внимания. Тем более, было неизвестно, сколько времени вы проведете внутри. Спокойно ответил он, хотя в его взгляде можно было увидеть мелькнувшие злости и раздражение. Похоже, в ближайшее время вы не сможете покинуть мой двор. Внутрь, как я уже говорил, вам не попасть, скрипнул он зубами. И давно Лебедев ушел? Просил я, прикидывая план дальнейших действий. Около 5 часов назад, практически сразу, как только вы поднялись по лестнице на 2-й этаж, ответил он на мой вопрос. Долго. Сомневаюсь, что это лично наставник запечатал переход, если не разрушил, не предупредив своего учителя и нас о какой-нибудь проблеме в стенах школы. Надо выбираться отсюда как можно быстрее. Как-нибудь можно попасть на территорию школы другим способом. Хмуро поинтересовался Сергей, оглядываясь на телепорт, с площадки которого мы сошли. Храм находится вне времени и пространства, покачал головой настоятель, заложив за спину руки. Сюда можно прийти только через специальный переход, но существует запасной путь, который я могу открыть в случае необходимости. Там есть еще один телепорт, ведущий в здание школы, но его не использовали ни разу со времен возникновения этого места, поэтому я не могу сказать, что может ждать вас внутри. Могу только отметить, что основатели школы были довольно изобретательны в своем коварстве, с чем мы только не столкнулись в свое время, когда очищали этот путь от сюрпризов создателей. Что будем делать? Поинтересовался я у своих друзей. Надо идти, не раздумывая, ответил оборотень довольно решительно. Правда, я не знаю, что мы можем сделать, с чем не смог бы справиться Лебедев, если там опять что-то происходит, но и сидеть тут в неведении не слишком хочется. Мало ли что станет со зданием школы, и будет ли куда потом возвращаться. Застрять в этом месте на неопределенный срок не слишком радует. Согласна, сосредоточенно ответила Мила. Ну, тогда пойдем, проговорил я, полностью соглашаясь со своими друзьями. Вы сможете открыть этот проход для нас? Повернулся я к настоятелю, который с интересом нас разглядывал. Разумеется, кивнул он и, развернувшись, пошел в противоположном от телепортационной площадки направлении. Но только не говорите потом, что я вас не предупреждал. Обойдя храм, он остановился возле старого полуразвалившегося деревянного здания и, выведя в воздухе руну, снял защитные чары со стен этой хибары. Дверь с противным скрипом отворилась, и мы ощутили довольно явственный запах тлена и разложения, который потянулся из темного помещения. Будьте предельно осторожны, мне ничего не известно об этом месте, а вы вместе с нами не пойдете? Полюбопытствовала Мила, заглядывая внутрь открытой двери. Нет, я связан с храмом и не могу покинуть его территорию, как бы ни хотел, покачал он головой. Но почему? Нахмурилась девушка. Потому что он не человек, тихо проговорил я, пристально рассматривая стоящего напротив меня настоятеля. Это был дух, но гораздо сильнее старика Карпова, именно поэтому я не смог заметить это сразу. Он практически не отличался от живого человека, и только сейчас мне удалось понять, что у него нет сердцевины души. Все верно, молодой человек, улыбнулся он. Кто-то из сильнейших мастеров стражей вкладывает часть своей души в артефакты. Он выразительно покосился на мою руку, где под чарами невидимости был спрятан перстень, а кто-то связывает большую часть себя с определенным местом. Простите, я не знала, потупилась Мила, покраснев, а я все же оказался прав. Он был заметно сильнее Павла, поэтому смог заглушить или каким-то другим способом подавить действие моего артефакта. По крайней мере, ограничить нашу с ним связь точно. Ничего, никто не может это определить с первого раза, а во второй сюда мало, кто возвращается, рассмеялся настоятель. Ступайте и попытайтесь разобраться с тем, что произошло. Закрытие телепорта означает нарушение всех правил и договоренностей, и в моих силах сделать так, чтобы это место перестало существовать, прямо проговорил он. Второй раз нам повторять было не нужно, поэтому, глубоко вздохнув, я первым шагнул в проход, впуская перед собой несколько ярких светлячков, озаривших длинный коридор. Как только мои спутники прошли внутрь здания, дверь за нашими спинами закрылась. Обернувшись, увидел позади себя только монолитную стену, без каких-либо упоминаний о двери. Надеюсь, этот старик не обманул нас и не отправил на съедение к своему прирученному монстру, проворчал Сергей, призвав свою булаву и удобнее ее перехватив, двинулся по темному пустому коридору первым. Ничего примечательного тут не было. Голые стены из темного кирпича, покрытые каким-то мхом, с потолка свисала местами паутина, а ноги буквально утопали в слое многовековой пыли. Мы прошли несколько поворотов и одну развилку, но ничего, что могло бы хоть как-то указать на то, что в пределах видимости где-то находится телепорт в школу, не было. Чтоб его тело муравьи до самых остатков засушенного костного мозга выели, внезапно послышался голос Павла. «Наконец-то я тебя слышу», — выдохнул я. «Да я этому старикашке при следующей встрече проломлю его призрачный череп, чтобы не смел больше меня глушить», — взвился Павел. «Да я бы сразу это сделал, просто был не готов к подобному. Я чуть не посидел, когда понял, что не могу тебе ничем помочь. Да и тут, в этом лабиринте, мои силы ограничены до первого уровня. И нет, это духовное воплощение старого маразматика, который считал себя мастером-стражем, не врал. Телепорт был действительно заблокирован с той стороны. И в ближайшее время вы при любом раскладе не смогли бы вернуться, потому что сделано это очень топорно, и теперь новый путь придется прокладывать чуть ли не с нуля». Выдохся, наконец, он. «И, ложись». Услышав щелчок и характерный свист, я воздушным кулаком отправил оборотня в полет, а сам навалился на Милу, падая вместе с ней на каменный пол. Над нашими головами, обдувая нас легким ветерком, пронеслось около сотни стрел, которые я увидел воткнутыми в стену за нашими спинами, когда поднялся и осмотрелся. «Что это было?» — простонал оборотень, потирая грудь, которую ушиб после падения. «Ловушка, довольно примитивная и слабая», — пояснил я. «Но и мы отошли не так далеко от входа. Чувствую, что чем дальше будем идти, тем встретим что-то действительно опасное. И что нам делать?» — поежившись, спросила Мила. Похоже, идти сюда было не слишком разумной идеей, тем более что настоятель предупреждал нас. «Будем идти аккуратнее и медленнее», — проговорил я. «Я иду первым, вы за мной шаг в шаг». Увидев, что друзья хмуро кивнули, я вышел вперед, активируя зрение душ. То, что это место сотворили стражи, которые использовали магию душ, мне помогло. Теперь я видел некоторые магические ловушки, расставленные по стенам и полу в виде серебристых клякс, но физические, разумеется, различать не мог. Завернув за очередной поворот, я активировал какую-то ловушку. Поэтому струями огня, которые вырвались из стен с двух разных сторон, меня чуть не зажарило до состояния хрустящей корочки. Благо щит душ, помощь от Павла и резкий рывок назад дали мне несколько спасительных секунд, которые позволили избежать серьезных последствий. Так что я отделался легким испугом, парой обугленных ботинок и небольшим ожогом спины, образовавшимся от истлевшей за мгновение рубашки. «А теперь посмотри сюда», — буркнул Сергей, кивая на пол, где остались наши следы, ведущие вглубь коридора, из которого я только что выскочил. «Это действительно лабиринт, и мы сделали круг, выйдя туда, откуда пришли». Не поддаваясь коллективной панике, которая начала набирать обороты, я сел на пол и, проведя ритуал, вызвал трех своих двойников, направляя их по всем коридорам не только для разведки, но и для активации некоторых ловушек. Я следил за каждым своим двойником, направляя их через стены, по коридорам и поворотам, в конечном счете отозвав их и поднимаясь на ноги. Телепортационная площадка действительно есть, и находится она совсем близко, но как до нее добраться, не имею ни малейшего понятия. Каждый переход заканчивается тупиком или пространственной ловушкой, которая возвращает в исходную точку или в соседний коридор. Хмуро посмотрел я на своих друзей. Похоже, нам нужно вернуться и попросить помощи у настоятеля. Моих знаний явно не хватает, чтобы понять, как преодолеть эти препятствия. Мы через стены, в отличие от моих призрачных двойников, проходить пока не можем. Слышишь? — прикоснулась к моему плечу Мила, озираясь по сторонам. Слабый, едва уловимый слухом шорох начал раздаваться со всех сторон, но источник звука определить не смог. «Крысы», — прорычал оборотень, удобнее перехватывая свою шипастую дубинку. «И много, очень много». Проговорив это, он замахнулся и сильным ударом откинул бросившегося на него грызуна. Теперь я видел то, о чем говорили мои друзья, являющиеся не совсем людьми. Стены и потолок вокруг нас были буквально усеяны крысами, превращая кирпичную поверхность в своеобразный ковер из мохнатых, едва шевелившихся тел. Огненный поток, вырвавшийся из руки взвизгнувшей Милы, столкнулся с волной все пребывающих грызунов. Раздался противный писк, переходящий в вой, который донесся откуда-то спереди нас. На удивление, огонь совершенно не причинил никакого вреда крысам, но вот разозлил он их очень сильно. Волна грызунов бросилась на нас, готовясь элементарно утопить под грудой своих маленьких тел. Щит душ, которым я накрыл нас, пока справлялся и не давал крысам подобраться к нам, но судя по трещинам, начавших образовываться в разных местах, жить ему оставалось не так уж и долго, несмотря на то количество энергии, которую я вливал в него для поддержания. «Нужно убить главного», — сквозь писк, переходивший в ультразвук, прокричал Павел. «Огромный крысюк руководит этой мохнатой компанией. От тебя на 12 часов находится. Заряжай свой трезубец, на них только магия стражей действует и духовное оружие», — пояснил он то, о чем мы уже и сами смогли догадаться, но через окружающий нас барьер атаковать не могли. Сквозь облепивших щит со всех сторон крыс, я не видел того, о ком говорил артефакт, но решил поверить ему на слово. Призвал я свой трезубец ровно в тот момент, когда щит треснул, и вся шерстяная братья накинулась на нас. Перстень на руке нагрелся, и воздушной волной большую часть крыс отбросила от нас в разные стороны. Этого хватило, чтобы я увидел того монстра, о котором говорил Павел. Огромная крыса, перекрывающая своими размерами весь проход, смотрела на меня своими светившимися в темноте фиолетовыми глазами и скалилась, обнажив острые зубы и выпирающие клыки. Замахнувшись, я метнул трезубец на манер копья в сторону этой твари, тут же активируя воздушный кулак и разбрасывая крыс. Приготовившись броситься вслед за своим оружием, я с удивлением увидел, как оно прошило главаря крыс насквозь, практически разделив его огромную тушу на две половины. Похоже, духовное оружие намного сильнее, чем я о нем думал. Предсмертный рев, который издал монстр, сотряс стены. С пола поднялись клубы дыма, а с потолка начали сыпаться мелкие камни. Атака его мелких сородичей тут же прекратилась. В ярких фиолетовых вспышках они начали исчезать, оставляя после себя лишь сиреневый пепел. «Все живы?» – устало поинтересовался я, оглядывая ребят, лица и руки которых были испещрены мелкими кровоточащими царапинами. «Да, на удивление», – простонал Павел. «Еще чуть-чуть и все, нас бы тут даже не нашел никто. Как ты не увидел эту громилу, когда исследовал коридоры своими двойниками?» «Понятия не имею», — покачал я головой. «Скорее всего, это тоже привет от основателей, спрятанный в очередной ловушке». Я подошел к своему трезубцу и, взявшись за основание, потянул на себя. Он шел туго, будто что-то насильно держало его в кирпичной кладке. Но резким рывком у меня получилось выдернуть его, ощущая, как пол под ногами словно пошел какими-то волнами. На стене, куда влетел трезубец, была изображена одна из вязи символов, которую до этого скрывали маскирующие чары. Нарушив целостность одной, начали разрушаться и остальные связанные с ней, о чем красноречиво говорили вспышки и сияния, покрывающие окружающие нас стены. Лабиринт, в котором мы находились, ощутимо затрясло. Стены начали буквально разваливаться, осыпаясь несвязанными уже между собой серыми камнями. «Бежим!» – скомандовал я и ринулся прямо сквозь образующиеся проходы, не дожидаясь, пока нас погребет под каменными завалами. Хорошо, что я примерно знал, где находится телепортационная площадка, поэтому держал курс именно в этом направлении. Бегали благодаря тренировкам Лебедева мы быстро и практически не запыхались, когда выбежали на свободную площадку, в центре которой находился круг. «Надеюсь, его не нужно активировать каким-нибудь хитрым способом», – проворчал Сергей и первым ринулся к кругу, подбадривая себя тихим рычанием. Нас с Милой тоже заставлять ждать было не нужно, и как только мы влетели в пределы телепорта, то тут же ощутил толчок, после знакомой яркой вспышки. Таким образом, я выношу на голосование вопрос о лишении Дмитрия Лебедева статуса и всех привилегий стража, включая целесообразность его. Я поднялся на ноги, совершенно не помня, каким образом очутился на одном колене и огляделся по сторонам. Помещение, где в данный момент гасли символы активированного несколькими секундами ранее телепорта, было заполнено людьми в уже осточертевших серых плащах. Все их взгляды были направлены на нас. Из этой серой массы выделялись трое, сидевшие на какой-то специальной трибуне. Рубцов, Моров и Константиновская. «Пожалуй, я думаю, вам следует спросить у учеников Дмитрия Игоревича о концепции его обучения», — холодно проговорил я, глядя в глаза Морову. Теперь мне стало практически все ясно, кроме одного, что именно им всем конкретно от нас нужно. Или тут дело принципа, просто избавиться от Лебедева и выгнать того с территории школы, чтобы не лез, куда им не нужно, пресекая их деятельность на корню. «Михаил Юрьевич, я не понимаю, как вы тут оказались, «И что вы вообще забыли на закрытом заседании стражей?» — нахмурилась Константиновская, закусив губу. «Да вот решили, что мы заинтересованы в этом сборище гораздо сильнее, нежели непосредственно наш наставник, которому на вас, если честно, плевать». Встал Сергей рядом со мной. «Я выскажусь от имени всех нас. Если вы решите изгнать с территории школы Дмитрия Игоревича, то, пожалуй, оставаться тут и нам не имеет никакого смысла. Михаил, что случилось?» Я резко обернулся на голос Лебедева. Он вскочил со своего места и быстрым шагом, пересекая только что потухшие символы, приблизился к нам. Положив руки мне на плечи, он принялся меня рассматривать. «Ну да, выглядели мы сейчас не очень, все в грязи, крови, в порванной одежде и местами обожженные. Искали путь выбраться с территории храма», — хихикнул Сергей, облегченно плюхаясь прямо на пол, разминая сведенную судорогой руку, который отмахивался от полчища крыс. «Но телепорт с этой стороны заблокирован», — пожал я плечами. «Мы не знали, что тут происходит, поэтому пришлось искать обходные пути. Знаете, мне совершенно надоел этот детский сад», — рявкнул Лебедев, отступая от меня на шаг назад. В зале стало очень холодно и темно. Магические светильники, свисающие с потолка, мигнули несколько раз и потухли, погружая помещение в полумрак. «Вместо того, чтобы заниматься делом и помочь нашим князьям на поле боя, половина из вас слоняется и не занимается ничем. Кроме этого, вы мутите воду, как стервятники бросаетесь на то, что остается от пиршества пришедших на наши земли демонов, и подвергаете учеников опасности. Моих учеников. Мне надоело играть в дипломатию, и вопрос с предателями в стенах этой школы я решу своими методами», буквально прошипел он, призывая свой багряно-красный меч. В воздухе запахло свежей кровью, а по рядам прошелся испуганный ропот. Кто-то ринулся на выход, но двери были плотно запечатаны. Взмахом руки Лебедев отбросил привлекшего к себе ненужное внимание стража к трибуне, за которой все еще молча сидела эта троица. Наставник поднял руку с мечом вверх, от которого отделилось несколько красных полос. Они завихрялись, распадались на несколько частей и соединялись вновь, в конечном счете сформировавшись в очертании огромного дракона, занявшего практически всю свободную часть помещения. От рева, который тот издал, задрожали стекла в окнах, а мы с Милой пригнулись, ощущая просто невероятно сильную ауру, исходящую от воплощения магии наставника. «Смотри, бобер, что будет, если ты его разозлишь», — прошептала Мила, тыкнув в бок округлившего глаза Сергея. «Я хочу стать им, когда вырасту», — прошептал он, не отрывая взгляда от своего наставника. Рядом с Лебедевым открылось окно телепорта, из которого вышел князь Пронский, удивленно повернувшись к наставнику. «А теперь поговорим», — усмехнулся Лебедев, поигрывая кровавым мечом. Глава 14. «Дмитрий, что происходит?» Моров пристально глядел на наставника и медленно поднимался на ноги. «Нужно все обсудить в более спокойной обстановке. Я, как и все собравшиеся здесь, не понимаем смысла твоих обвинений. Ты же сам знаешь, что сначала нужно во всем разобраться, а уже потом прибегать к силовым методам». Спокойным и решительным голосом проговорил директор, обращаясь к Лебедеву. «Тебе не кажется, что твои методы несколько радикальны?» «Нет, не кажется», — холодным голосом проговорил Лебедев. «Пока мы не поговорим с каждым, никто не покинет зал собраний». Произнеся это, наставник еще раз взмахнул своим мечом, и периметр помещения покрылся красной сетью, перекрывая таким образом все возможные выходы. В зале послышался возмущенный ропот, который сразу же прекратился, как только дракон прекратил кружиться над нами и завис в воздухе. Громогласный рев магического зверя сотряс пол, после чего от него начали исходить волны подавляющей силы, которые обрушились на стражей. Будучи намного слабее Лебедева, многие не могли противостоять этой ауре и опустились на свои места, не имея возможности пошевелиться. Моров остался стоять, но было видно, что давалось ему это тяжело. На нас это давление не распространялось, и мы спокойно смотрели на все происходящее. «Дмитрий, что происходит?» — повернулся Пронский к наставнику, после того как внимательно оглядел зал, кивнув при этом мне в качестве приветствия. «Я прекрасно знал этого мужчину. Он был двоюродным братом моей матери и в связи с этим частым гостем у меня дома, а также являлся близким другом моего отца. Высокий, хорошо сложенный, с пепельного цвета волосами и выразительными глазами, карие с золотой каймой вокруг радужки. Таких я никогда и ни у кого не встречал, даже у его детей, которые были младше меня и еще не пробудили свой дар. Мы вычистили не всю гниль, бросив взгляд на Марова, ответил Лебедев. Сегодня кто-то в очередной раз решил покуситься на жизнь Михаила. Очень интересно, пробормотал Пронский, прищурившись. В его руках начало формироваться серебристое, переливающееся на свету облачко. И внешний вид второго имперского наследника говорит именно об этом, а не об очередном дне тренировок под твоим руководством, усмехнулся он, еще раз бегло осмотрев меня. «Ну ты-то хоть не начинай», – прошипел Лебедев, затем повернулся ко мне. «Что сказал настоятель храма, когда обнаружил, что переход в школу запечатан?» Я задумался, вспоминая слова духа. Он был несколько расстроен и раздражен, сказал, что таким образом были нарушены определенные договоренности и, если мы в ближайшее время не разберемся в том, что случилось, в его силах будет разрушить храм, проговорил я, глядя, как в глазах Лебедева промелькнуло несколько ярких молний. Он всегда грозился это сделать и по менее серьезным поводам, даже когда я еще был студентом, улыбнулся Пронский. Так, а меня зачем выдернул? Кто-то из собравшихся запечатал телепорт, ведущий к храму, предварительно уведя меня оттуда и инициируя это шоу, представив меня в качестве главного клоуна. Я полагаю, что дух отца-основателя сейчас не просто расстроен, он крайне зол. У нас мало времени, чтобы все выяснить до того момента, пока он не разрушит не только храм, но и большую часть школы, которая с ним связана. Хорошо, но я до сих пор не понимаю, зачем тебе нужен я, усмехнулся Пронский, хотя в его взгляде веселья совершенно не было. Он был напряжен и сосредоточен. Золотистая кайма радужки ярко засияла, а от рук отделилось то самое облачко, быстро увеличившись в размерах. Оно подплыло под потолок и начало расползаться поверх уже наложенной красной сети, создавая очередной барьер, окружающий зал. Если ты не заметил, тут собрались все стражи, входящие в главный совет при школе, в количестве 49 человек, вскинулся Лебедев. И они меня числом возьмут и просто затопчут, если будут действовать сообща, не говоря о том, что у кого-то из них могут быть демонические артефакты. И вообще, я не собираюсь с ними сражаться, а ты, мой дорогой друг, нужен здесь, чтобы помочь мне разобраться уже наконец с предателями, проговорил он на грани слышимости. Ты единственный из моих знакомых, кто в совершенстве владеет магией разума. Это кто? Шепнула мне Мила, кивая в сторону князя. Светлейший князь Даниил Лаврентьевич Пронский, ответил я, глядя при этом на Марова, который так и стоял, словно статуя, за это время даже не пошевелившись. Шестой из князей в праве наследования на престол, почему-то пояснил я, и меня больше интересует, как он смог переместиться на территорию школы, миновав защитный барьер и временный купол. Ваша светлость, громко обратился к Пронскому директор школы, привлекая к себе наше внимание. Красный дракон все еще вился под потолком помещения. Многие уже смогли адаптироваться к силе, которая исходила от него, и начали подниматься на ноги, перешептываясь между собой. Лебедев был прав. Как ни крути, эти люди не обычные студенты, а опытные стражи, и обычной силой надавить на них не получится. Всегда найдется тот, кто немного искуснее и имеет пару козырей в кармане. Вероятно, тут произошло некое недоразумение. Вы находитесь на территории школы, и все разногласия мы будем решать сами, без привлечения посторонних. Да, Евгений Александрович, вы правы, посторонних тут быть явно не должно, кивнул наставник, вновь поворачиваясь к князю. Даниил, сможешь создать портал и убрать отсюда моих учеников, не снимая огороженный нами с тобой периметр? Что? Возмущенно воскликнули мы втроем, делая шаг в сторону Лебедева. Уходить отсюда не было никакого желания, особенно не получив какие бы то ни было ответы. Без проблем, я же мастер порталов, пожал он плечами, и прямо перед нами в одно мгновение образовалось окно телепорта. Нас подняло в воздух чарами, похожими на воздушный кулак, и буквально забросило в синеватую рябь. Я даже не смог противиться этой силе. Все же, разница в рангах была колоссальная. Так нечестно, завопил бобер, вскакивая на ноги и подбегая к закрытой двери зала совещаний, из которого нас только что выкинули. Как он мог нас вышвырнуть? А вдруг мы еще какую-нибудь важную информацию ему бы сообщили? Что ты делаешь? Я смотрел, как Сергей ощупывает дверь, периодически прикладывая ухо к двери. Не слышно ничего, раздраженно ударил он рукой по двери. Конечно, не слышно. Ты же видел, сколько барьеров Лебедев с Пронским наложили на зал? Покачал я головой, оглядываясь. На этаже было тихо и пусто. Даже стражи, которые всегда охраняли вход, отсутствовали. Предлагаю дождаться учителя у себя в комнатах, в порядок себя как минимум привести. Согласна, кивнула Мила, проведя по своим обожженным волосам рукой, горестно при этом вздохнув. Почему светлейший князь назвал тебя вторым имперским наследником? Полюбопытствовала она, когда мы поднимались к себе на этаж. Это ничего не значит, тряхнул я головой. Всего лишь очередность в борьбе за престол, если с императором что-то случится. У него есть сын, законный наследник, который сейчас набирает силу. Мой отец, генерал армии, и пока не откажется от этой должности, на престол претендовать не сможет. Поэтому я второй наследник. Но должно случиться что-то невообразимое, чтобы эта очередь дошла до меня. Да и отец не позволит этому произойти в ближайшее время. Именно поэтому тебя хотят убить? Тихо спросил Сергей. Он шел позади меня, но пронизывающий взгляд, которым он буравил мою спину, я ощущал явственно. Возможно, пожал я плечами. Но, в случае катастрофы, необходимо согласие большинства князей на совете. А этого в любом случае не добиться. По крайней мере, не в сегодняшних реалиях. А если учесть, что голос отца учитываться не будет, как заинтересованной стороны, то демоны даже официальным и дипломатическим путем не допустят восхождения Уварова на престол. Так что, может, меня и хотят убить, но точно не ради этого. Подойдя к двери, я развернулся и пристально посмотрел на немного расслабившегося оборотня. Вас напряг статус моего положения в обществе, который в условиях разгорающейся войны ничего не значит, или то, что меня хотят убить. Хотя о последнем вы и так прекрасно знаете. Мы просто за тебя переживаем, опустила глаза Мила. Просто до этого мы даже не подозревали, насколько все серьезно. А политикой я никогда не интересовалась, как, полагаю, и Сергей. И твой статус в обществе выше от этого не стал, улыбнулся парень. Открыв дверь, ведущую в его комнату, он едва успел вытянуть руки и перехватить прыгнувшего на него Иннокентия, который расквакался и пытался лизнуть своего хозяина своим длинным языком. «Ну хватит уже, ты не жаба, а какая-то мелкая собачка», — недовольно проговорил он, отстраняясь от своего питомца, держа его на вытянутых руках в максимальном удалении от своего лица. «Он очень рад, что ты жив. Ты не думаешь, что его нужно брать с собой», — проговорила Мила, глядя на пытающуюся вырваться из рук оборотня жабу. «Не знаю, где я его носить буду. В огромном рюкзаке за спиной?» — пробурчал парень и ввалился в комнату, захлопывая за собой дверь. Мы проводили его взглядом и тоже разбрелись по комнатам. Нужно было смыть с себя грязь лабиринта и переодеться. «Часть души стража, запечатанная в кольце?» — сразу же спросил я Павла, как только оказался один. «Я об этом уже говорил, сразу, как только мы встретились», — пробурчал он недовольно. «И не часть, а малюсенькая частичка, поэтому вид полноценного человека я не смогу приобрести никогда в своей бессмертной жизни. Довольствуйся моим голосом и разумом, хотя лучше сказать голосу разума в моем лице», — закончил он свою речь и замолчал, не желая продолжать наш разговор. Я только усмехнулся, начиная приводить себя в порядок. Царапин, оставленных крысами, было довольно много, и они никак не хотели затягиваться, продолжая немного кровить, как только прикасался к ним. Рана на боку от заклятия, направленного на меня змеем, тоже затягиваться не спешила. Наоборот, как мне показалось, еще больше расползалась и покрывалась каким-то серо-зеленым струпом. Лечебные заклятия, направленные на меня Павлом, совершенно не работали, и все многочисленные раны не стремились под их действием заживать. Может, в лабиринте инфекцию какую подхватил? Древнюю, неизвестную на сегодняшний день медицинской науке, задумчиво протянул Павел, когда очередной процесс лечения не завершился успехом. «Иди, наверное, в местный лазарет. Может, умные тети и дяди в белых одеждах смогут разобраться в этой невидимой мной ни разу заразе. А то помрешь еще ненароком, Рубцов твой меня сразу себе заберет, не верю я его холеной и надменной морде». «Да, надо прогуляться», — кивнул я, натягивая футболку. Никакого дискомфорта и боли рана на боку не приносила, как и общего недомогания я не чувствовал, что было странно, учитывая, как безобразно она выглядела. Однако не успел я прикоснуться к ручке двери, чтобы направиться в местную больничку, как раздался оглушительный вой сирены, а стены в комнате замерцали красным светом. «Внимание!» — мелодичный женский голос доносился, казалось, отовсюду. Всем студентам немедленно покинуть здание школы и собраться на телепортационной площадке. Ведется эвакуация. Это не учебная тревога. Внимание! Что за дверь, возле которой я стоял, резко распахнулась, и в комнату влетел Сергей, а после и Мила, обеспокоенно смотревшая на меня. По коридору, переглядываясь, спешили к выходу остальные студенты, проживающие на нашем этаже. Лишь некоторые из них бросали на нас удивленные взгляды. Затолкав меня вглубь комнаты, оборотень запер за собой дверь, спуская на пол не менее удивленную жабу, которая вертела головой, оглядываясь. «Ты понимаешь, что происходит?» — прямо спросила меня Милослава, закусив губу. «Нет, но, думаю, переговоры успехом не увенчались, и теперь здание стремится слиться с фундаментом, на котором оно стоит», — выдохнул я, отходя к окну. Внешне во внутреннем дворе школы ничего не изменилось. Даже защитная сеть заклятий, идущая вдоль стен, была неактивна. Студенты покидали пределы школы, выходя через ворота. Потолок тоже вроде на голову не падал, да и стены не тряслись. На первый взгляд все было спокойно. «И что нам делать?» — продолжала допытываться до меня Мила, будто я знал ответы на все вопросы. «Нам ждать наставника или идти вслед за остальными?» «Собирайтесь», — голос Лебедева вызвал у меня вздох облегчения. В комнату помимо него самого вошли Рубцов и Пронский. Если присутствию князя я не удивился, то наличие Рубцова в их компании вызвало некоторые вопросы. «Что происходит?» — повторил я вопрос Милы, который она задала мне некоторое время назад. «Превентивная мера», — поморщился Лебедев. «Мстиславский сейчас пытается договориться с духом отца-основателя, но учитывая его мерзопакостный характер, переговоры вряд ли будут успешными». «Отца-основателя или Мстиславского?» — решил уточнить я. «Обоих», — усмехнулся Лебедев. «Вам нужно уходить отдельно от остальных студентов, которых мы разместим на время в монастыре. Среди учеников вам будет небезопасно. До того времени, как мы не найдем всех причастных к заговору, в школу никто не вернется. Я знаю одно место, где нас никто не сможет найти. Там обоснуемся и продолжим тренировки», — решительно проговорил он, выходя в центр комнаты. «Что вы выяснили?» — сложил я руки на груди, буравя учителя взглядом, всем видом, как надеялся, показывая, что не сдвинусь с места, пока нам ничего не расскажут. «Это все из-за меня, как ни странно, но нет», — взял слово Пронский. «Ты тут совершенно ни при чем. Булгакову нужен феникс, точнее, кровь феникса, чтобы активировать последнюю колонну на территории империи. Именно поэтому они изолировали меня от вас», — проговорил Лебедев. «Те, на кого мы вышли, всего лишь низкоранговые стражи, которые не знают, что такое храм и что из себя представляет настоятель. Они разрушили официальный переход с этой стороны, чтобы вы не смогли выбраться оттуда самостоятельно. Сейчас все больше будет появляться слабых магов, которых легко можно будет перекупить», — пообещав всего лишь немного силы, сжав кулаки, повернулся в сторону окна наставник, после чего взмахнул рукой и заглушил продолжающую заливаться громким воем сирену. «Но я не понимаю», — пробормотала Мила, приложив ладони к щекам. «После того, как по их задумке меня бы изолировали и выгнали из школы, они планировали воспользоваться вторым переходом, о котором им каким-то образом стало известно, и проникнуть во двор к отцу-основателю, и уже там избавиться от Михаила и попытаться захватить Феникса. Тем более, что второй переход вы мастерски практически смогли уничтожить. Как бы у них получилось сделать хоть что-то из их поистине гениального плана, до сих пор не имею ни малейшего понятия. Хотелось бы уже выйти на того идиота, кто руководит этими разрозненными группками», — задумчиво ответил учитель, начиная рисовать прямо на полу в комнате круг с символами, в которых я смог узнать только привязку к каким-то координатам. «Но последняя колонна находится в запретных землях?» — спросил оборотень, переводя взгляд с меня на побледневшую Милу. «Здесь находится лишь часть последней колонны. Вторая осталась во внешнем мире», — пояснил князь, поворачиваясь к Сергею. «И повелитель демонов смог создать определенный ритуал, чтобы ее восстановить. Твоя мать, Милослава, всегда находится рядом с Уваровым, которого, в свою очередь, окружает армия неслабых магов. Да и сама она в случае опасности может себя защитить. Поэтому к ней им не подобраться, не ввязавшись в полноценную войну. Но у них есть ты, и тебя достать им показалось намного легче», — кивнул он. «Не безопаснее ли нам находиться рядом с князем Уваровым?» — прямо спросил я. «Нет, нахождение вас всех в одном месте только подстегнет Булгакова к решительным действиям. А мы пока к этому не готовы», — покачал головой Пронский. Тем более, мы смогли добыть только часть информации. Основные действующие в заговоре лица нами еще не установлены, и после случившегося явно будут скрываться. Хорошо, куда вы нас отправите? Спросил я у Лебедева, периодически бросая на Рубцова взгляд, до сих пор не понимая, что он тут делает. Я иду вместе с вами, как и Рубцов, на месте все объясню и расскажу. Здание слегка тряхнуло, не так сильно, как после той показательной охоты, но это явно не было благоприятным знаком успешных переговоров. Пронский – лучший мастер порталов, он может делать переходы даже сквозь защитные барьеры, включая временный купол, ответил Лебедев на наш невысказанный вопрос. Третий, как я понимаю, с вами, кивнул на оборотня Пронский, заходя в круг и начиная формировать портал. Да, коротко кивнул Лебедев, к чему-то прислушиваясь. Он становился более нервным и напряженным. Ясно, что они рассказали нам не все, что смогли узнать, но пока и этой информации для размышления было вполне достаточно. Он же оборотень, повернулся князь к учителю, вопросительно подняв брови. Ты же оборотней любого вида на дух не переносишь. Считай, что я изменил свое решение и наткнулся на приемлемый экземпляр, ничего не выражающим голосом ответил Лебедев, выходя из круга, как только там начало формироваться окно телепорта. Николай, ты первый, кивнул он Рубцову, потом вы, я замыкающий. Ты тоже тут не задерживайся, проследи, чтобы все покинули территорию школы, а потом запечатай ее, чтоб ни одна тварь внутрь не пролезла. И да, Марова не выпуская из вида, мне кажется, он о многом не договаривает. Не учи ученого, хмыкнул Пронский и сжал кулак, полностью открывая портал. В том порядке, который озвучивал до этого Лебедев, мы шагнули в синюю рябь, ощущая привычный толчок, но перенос не был мгновенным. Я ощутил, как позади меня раздался какой-то щелчок, а потом даже сквозь закрытые веки смог различить 5 ярких вспышек. Меня несколько раз буквально перевернуло и резким толчком выбросило в реальный мир. Окно телепорта открылось где-то наверху, но невысоко, поэтому падать пришлось не слишком долго. Портал тут же захлопнулся, убрав тем самым единственный источник света. Вокруг стояла непроглядная темнота. Судя по доносившимся шорохам и стонам, Мила и Сергей были где-то рядом. Кое-как я смог создать несколько светящихся шаров и повесить их у себя над головой. Я впервые за долгое время чувствовал полное магическое истощение. Кольца ранга были едва заметны, а от ядра практически не исходило привычное мною сияние. Мила и Сергей обнаружились рядом со мной. Они медленно поднимались на ноги, пошатываясь и прислоняясь тут же спинами к стоящим рядом с нами деревьям. Сверху завопил Павел, и я едва успел отпрянуть, как золотистая молния ударила в дерево рядом со мной, разрубая его вдоль на две половины. «Привет из окна телепорта прилетел», — уже спокойно проговорил артефакт. «Все целы?» — поинтересовался, поднимаясь на ноги и морщась от боли в боку, где находилась открытая рана. «Именно им я приложился о какой-то камень, когда отпрыгивал в сторону от молнии». «Да, только резерв опустошен полностью», — проговорила Мила. «Где мы оказались? Меня больше интересует, где Лебедев и что случилось во время перехода?» — спросил Сергей, саживая жабу на землю. «Мы вряд ли ответим на этот вопрос. Надеюсь, он жив», — проговорил я, оглядываясь. «Мы находились в густом лесу. Никаких тропинок видно не было, да и в принципе незаметно, чтобы тут хотя бы изредка ходили люди. Слишком много ягод и грибов находилось в зоне даже такой плохой видимости. Не знаю, куда выбросила Лебедева, но нам точно стоит уходить отсюда», — решительно проговорил я, оглядываясь, не зная, в какую сторону надо идти. «Какое-то поселение находится в километрах 5 на север», — проговорил Павел. «Большего сказать не могу, слишком мало энергии. Тебе пока прямо, из леса смогу вывести как-нибудь». Не успели мы пройти и 100 метров, как волчий вой раздался где-то недалеко от нас, и ему сразу же начали вторить и другие, приближаясь к нам как-то подозрительно быстро. «Надеюсь, это не оборотни», — нервно хихикнула Мила, призывая свои парные клинки. Я тут же призвал трезубец, с удивлением обнаруживая, что затрата энергии, которая куда-то исчезла во время перемещения, для этого не требовалась. «Интересно, этот день когда-нибудь закончится?» Простонал оборотень и резко обернулся на звук треснувшей ветки. Глава 15. Уже некоторое время мы смотрели на огромного волка, глаза которого светились в темноте желтым светом. Он наглядывал каждого из нас, ведя носом и не двигаясь с места. Я чувствовал, как со всех сторон на нас выходит стая, беря предполагаемую добычу в плотное кольцо. «Всего лишь волки», — усмехнулся я, делая уверенный шаг в сторону вожака и направляя на него трезубец. «Что нам могут сделать обычные дикие звери?» — спросил я у молчавших друзей, которые не шевелились и с нарастающей паникой в глазах следили за мной. Волк взглянул на мое оружие, после чего тряхнул лобастой головой и, развернувшись, понесся вглубь леса прочь, уводя за собой стаю. Прошло несколько секунд, во время которых мы вновь погружались в неестественную тишину. «Ну, и чего вы испугались?» Резко повернулся к ребятам, опуская свое оружие. Они ничего не ответили, лишь переглянулись между собой и как-то синхронно выдохнули, покачав головами. «Ладно, пошли отсюда». «Куда? Мы не знаем, что это за место и как отсюда выйти?» Тихо спросила Мила, удобнее перехватив мерцающие в темноте клинки. «Мы тут можем блуждать целую вечность. Да мы пару десятков шагов сделали, как сразу привлекли внимание стаи. Тут недалеко должно быть поселение», — ровно проговорил я, хотя, если честно, особой уверенности не было, несмотря на заверения Павла. Энергии для сотворения даже простейшего заклинания у меня не было, не говоря уже о призыве моих двойников, поэтому проверить слова артефакта я не мог даже при желании. «Я тут подумал», — проговорил Сергей, оглядываясь по сторонам. «Нас же искать должны будут. Неразумнее находиться где-нибудь неподалеку от окна портала, мы далеко и не пойдем», — пояснил я. «Только из леса выйдем. С ним что-то не то. Слишком тихо». Попытался донести до друзей свои опасения. «А вы и обычных волков испугались? Сомневаюсь, что с таким настроем мы тут долго продержимся. Один я, в случае опасности, могу и не справиться, если вы опять впадете в неподдающийся моему пониманию ступор». «Да мы просто», — оборотень махнул рукой, потупившись. «Не злись. Просто что-то случилось с нашей магией. Я даже обернуться не могу, словно что-то блокирует способность к трансформации». Мила кивнула, подтверждая его слова. «И что, хочешь сидеть на месте и ждать, пока все само пройдет?» Начал выходить из себя. Я прекрасно понимал их растерянность. Впервые ощутить полное магическое истощение не самое приятное, что может произойти с магом. Но их нерешительность была не свойственна им. Оборотень, когда паниковать начинает, наоборот, несется вперед, зажмурив глаза, а сейчас стоит, не желая даже двинуться с места. Что-то точно происходит, но я пока не могу понять, что именно. Да и энергия в кольцах и ядре за все это время ни на крупицу не восстановилась. «Можешь бросить их тут», — ворчливо раздался в голове голос Павла. «Что ты их, как детей, уговариваешь? Все равно пользы никакой, даже на еду не сгодятся. Есть человечину не рекомендую, говорят, привыкание вызывает. А в бобра он не может обратиться, хотя бобрятина очень сытная и обладает некоторыми магическими свойствами. Потом расскажу о пользе и вреде мяса оборотней в их второй ипостаси. Никого мы есть не будем», — прошипел я и, развернувшись, пошел в направлении, которое мне до встречи с волками указал Павел. Сергей явно не захочет оставаться один, а Мила всегда делает то, что я говорю, поэтому практически не сомневался, что они пойдут следом за мной. «Что думаешь?» — тихо спросил я у артефакта, продираясь через густые заросли, слыша, как двое паникеров все же решились покинуть это место, создавая просто нереальное количество шума. «Не удивлен, что мы так быстро привлекли внимание обитателей леса. Да демоны его знают», — раздраженно проговорил Павел. «Я никогда не слышал, чтобы телепортация прерывалась подобным образом. Обычно людей при сбоях не находит, только кровавое месиво, украшающее стену какого-нибудь дома. Однажды одного неудачника прямо в бассейне князя Морозова расщепило на атомы, когда они там отдыхали семьей», — хихикнул он, «хотя лично я в этом не видел ничего смешного. Шуму тогда было, но, чтобы она просто прервалась, о таком даже упоминания не встречал». «Да», — задумчиво проговорил он и замолчал. «Идти с каждой минутой становилось все тяжелее, словно что-то давило на меня со всех сторон, заставляя остановиться и немного передохнуть. Свободная первозданная энергия, та, что оставалась, чтобы элементарно поддерживать светящиеся шары у нас над головой, буквально испарилась. Складывалось чувство, что даже жизненные силы кто-то не спеша вытягивает из тела, отчего постепенно начинала накатывать дикая усталость и слабость. Но я, сжав кулаки, решительно шел по маршруту, который прокладывал мне Павел, не тратя силы на пустую болтовню. «Не могу больше», — раздался за спиной тихий, слабый голос Милы, после чего я услышал звук падающего тела. Все это время я даже не смотрел на своих друзей, концентрируясь на дороге и довольствуясь только тем, что слышал, как они устало перебирают ногами, тяжело сопя мне в спину. Развернувшись, я подошел к сидевшей на земле девушке, которая даже не пыталась подняться, привалившись спиной к стволу дерева. «Не спать, мило», — прикоснулся я к ней, заставляя открыть глаза. Сергей все это время стоял рядом, глядя на меня каким-то пустым безжизненным взглядом. «Не могу, хочу немного отдохнуть», — сонным голосом проговорила она, тряхнув головой. Свои мечи она уже давно спрятала и теперь обхватила себя руками за плечи, будто таким образом пыталась согреться. «Нет, осталось совсем немного», — проговорил я и, не дождавшись никакого вразумительного ответа, взял ее на руки, спрятав свой трезубец. «Давай, иди первым, чтобы не отстал и не потерялся», — кивнул я находившемуся в прострации оборотню. Тот только пожал плечами и медленно поплелся впереди меня, подгоняемый небольшими толчками неоформленной силы, который швырялся в его спину Павел. Лес закончился неожиданно. Переступив через невидимый обычному взгляду барьер в виде полупрозрачной, стелящейся по земле дымки, мы буквально выпали на ровную дорогу, уходящую в обе стороны от нас. Прямо передо мной находился какой-то указатель, но с этого расстояния рассмотреть, что на нем было написано, не мог. Обернувшись, увидел этот злополучный лес, который даже при свете дня выглядел довольно устрашающим. Я поднял голову вверх, рассматривая ясное, голубое небо и слепящее солнце высоко над нами. Хотя в лесу все еще стояла непроглядная тьма, дышать сразу стало легче, в голове прояснилось, а слабость практически прошла. Что это за лес такой? Я вновь повернулся в сторону этого темного пятна, от которого веяло непонятной темной силой, пробирающим холодом и какой-то безнадегой. Находясь внутри него, я подобного не ощущал, но сейчас элементарно у меня было с чем сравнивать. «Где мы?» Мила неожиданно вздрогнула и разомкнула руки, которыми обхватывала мою шею. Увидев, что она очнулась, я спустил ее на землю, обращая внимание на Сергея. Он удивленно оглядывался, потирая виски. «Как мы выбрались из леса?» Повернулся он ко мне, требовательно глядя в глаза. «Что последнее вы помните? Как на нас вышли волки?» Потом словно пелена перед глазами. Такое чувство, что я элементарно уснула на месте, нахмурила брови Мила. Аналогично. Помню, как ты нас отчитывал за что-то, а потом шепот в голове, уверяющий, что остаться в лесу будет безопаснее. А дальше все как в тумане, пробормотал оборотень. Не знаю, что там случилось, но, похоже, ты единственный из нас, кто не попался на чары внутри леса. Потому что ты человек, отозвался Павел. Я слышал, что есть места, где нечисти другие существа, типа оборотней, теряют силы и навсегда превращаются в зверей или вовсе погибают. Но всегда думал, что это просто страшные сказки для непослушных бобрят. Но, как я понимаю, для людей это тоже небезопасно. Силы там теряют все, не только оборотни. Но, гордись, эта парочка даже в невменяемом состоянии покорно топала за тобой. Вот она преданность настоящему лидеру. Гордо, будто вместо меня всех вывел лично он, закончил свой монолог артефакт. Ладно, позже разберемся, что там произошло. Я подошел к табличке, обозначающей ближайший населенный пункт. Хабары, это вообще где? Мила с Сергеем пожали плечами, показывая, что им тоже неизвестно это название. Пойдем, узнаем все-таки, куда нас занесло. В этот раз со мной спорить никто не стал. По мере того, как мы ближе подходили к поселению, чувствовали себя все более уверенно. Энергия начала постепенно восстанавливаться. Хотя, чтобы полностью пополнить резерв такими темпами, мне потребуется неделя, если не больше. Не слишком приятно, конечно. Поселок со странным названием оказался довольно большим и густонаселенным. Дома стояли близко друг к другу, дороги выложены брусчаткой, торговые ряды поражали разнообразными продуктами и материалами. Встречные нам люди выглядели вполне дружелюбно, только внимательно разглядывали нас, после чего предлагали многочисленные товары и услуги. Как я смог понять, это был своеобразный перевалочный пункт между двумя крупными городами, располагающимися на приличном удалении друг от друга, поэтому гостям поселка тут никого было не удивить. Из наводящих вопросов, заданных местным, я смог немного сориентироваться, осознавая, что нас отбросило почти за 1000 километров от места расположения монастыря. Ничего странного не заметили, Прямо спросил я, собравшись на совещание в центре какой-то площади. Зрение душ заработало только в последние несколько минут, и этого времени хватило, чтобы увидеть некоторые особенности хабаров. Нет, отрицательно покачали они головами. Все люди, оборотни и другой нечисти не видно. Специально смотрела на это. Да и спокойно все вроде, уверенно произнесла Мила. Только на каждом здании нанесено много скрытых защитных рун и символов. Причем многие из них совсем свежие. Поделился с ними своей находкой. Да мало ли что могло произойти. Помнишь, что случилось с тем поселением, где я жила? Может, и тут было недавно, что похожие. Тем более, люди тут несчастными не выглядят. Наоборот, зазывают проезжих к себе на постой. Да и нам нужно решить, что делать дальше. Просто имейте в виду, предупредил я. Мы были только на окраине леса. Кто знает, что творится в самом его центре и какие твари оттуда могут выбираться по ночам. Пешком нам явно долго добираться до монастыря, подал голос Сергей, прерывая тишину, во время которой мы думали, что следует делать дальше. Да, раз в две недели отсюда отходит поезд в ближайший город, кажется, Рубцовск. Если на нас не выйдут до этого времени, поедем на нем, а оттуда на дирижабле или каким другим путем в монастырь, предложил я вполне разумный план. На это время тут можно остановиться в местном постоялом дворе, я узнал, их тут даже три или четыре. Восстановимся нормально. Ну это после того, как узнаем, чего боятся местные жители. Разумно, сразу согласились с моим планом ребята и мы отправились в ближайший постоялый двор, находившийся буквально за поворотом от площади, где мы стояли. Двухэтажное здание, чем-то похожее на двух орлов в городе при школе, возвышался среди одноэтажных строений местных жителей. Вокруг было людно. Даже с первого взгляда было видно, что шумная компания возле входа в заведение была не местная, больше похожа на охотников, причем обычных, а не клириков или стражей. Проходя мимо них, по нам только мазнули взглядом, возвращаясь к прерванному разговору. «Надо остаться, завтра поутру пойдем лес обыщем, там явно опять какие-то неудачники разбились, будет чем поживиться».